Пока спорили насчет ячеи, капитан с лейтенантом, он сидел на пороге и спокойно курил. Пошли они на запруду затемно. Капитан Стенин нес пустое ведро, а Парфенов с дезертиром Бредень. Возле пруда паслись две лошади. Дохоронилась от собак у самого берега утиная стая. Увидев людей, утки дружно закрякали и поплыли прочь от берега, а лошади поочередно подымали головы, настороженно глядели, замерев, как истуканы, и, фыркая, снова пускались щипать траву. — Чьи это лошади? — спросил Парфенов. — А зачем тебе? — отозвался Стенин. — Да придут поглядеть за ними, и нас увидят. Неудобно. — Ты чего, Шинкарева боишься? Он сам по ночам ловит. — Так он хозяин, — сказал Парфенов. Директор совхоза — лицо общественное. И рыба тоже есть общественное достояние, уверенно рассуждал Стенин. А перед обществом мы все равны. Стало быть, если директору можно ловить рыбу по ночам, то и нам не возбраняется. Так-то оно так, но увидят неудобно. А твое дело сторона. Я старший по званию, и я отвечу. Размотали Бредень, подивились его длине. А мотня-то, мотня какая, — восторгался Стенин. В ней и рыбу-то не найдешь, как блоху в ширинке у старого деда. Попалась бы, небось, прищучим, — сказал дезертир. Лейтенант стал снимать китель и брюки. — А ты чего штаны снимаешь? — Холодно, — сказал Стенин. — Так я ж на дежурстве. А вдруг кто вызовет? — Куда тебя вызовут? Мало ли куда. Неудобно в мокрых штанах бежать. Неудобно только с пустым карманом в пивную заходить. Дезертир взялся за водила и решительно пошел на глубину. Пошел прямо в чем был, в рубахе, в брюках, в сапогах. О, видал, какой водолаз? Правильно. Давай на заброд. Тебя рыба не боится. От тебя вроде бы тиной пахнет, командовал Стенин. А ты, Вася, от берега заходи. В случае чего телефон принесут из пожарки, я тебе трубку протяну. Гляди не на каркой. Парфенов остался в исподней рубахе и кальсонах. Форменные брюки и китель аккуратно сложил, как в казарме по отбою, да еще и фуражкой прикрыл их. А пистолет и планшетку отдал Стенину. Только они погрузились в воду, как из пожарки прибежал дежурный пожарник. «Товарищ лейтенант, вас срочно к телефону». «Что такое? Кто зовет?» — спросил Стенин. «Полубояринов, зубной техник». «Ах, этот писатель-утопист! Чего ему, жалобу не знает, на кого подать? Или новый проект строчит? Как из лягушек патоку варить?» «Говорит, у них чижонок скандалит». «Подумаешь». «Словом, стекла не вышибешь», — изрек Стенин. «Скажи ему, за язык милиции еще не привлекает». «А ты давай, давай, тяни!» — крикнул он распрямившемуся было из воды Парфенову. «Постой!» — остановил Стенин пожарника. «А откуда Полубояринов знает, что Парфенов у нас?» «Сторож сказал. Ну, а ты? Что я?» «Ты поди пояснил, рыбу ловит». «Так он спрашивает. Дурак. Ступай! Гунькин, держи водила ниже!» «Прижимай его ко дну!» — крикнул он, обернувшись к рыбакам. «И так уж подбородок на воде!» — ответил дезертир, отплевываясь. «Окунай голову, все равно в баню редко ходишь. Вода вонючая. Вода не дерьмо, не прилепится». Первый заброд оказался удачным. В необъятной мотне, облепленной осклизлой ряской, затрепетали упругие карпы. «Гунькин! Заноси от воды-то, поджимай, мотню!» — кричал и суетился с ведром Стенин. «Вась, слышь, встряхни сетку-то, а то ни черта не видно в этой слизи!» Парфенов и дезертир кинули водила и, бросившись на колени, азартно хватали и прижимали ладонями к земле прохладных скользких рыбин. «Вот это лапти, вот это ошметки!» — приговаривал Стенин и тоже елозил на корточках, хватал трепетавших, белевших во тьме карпов. Когда рыба была уложена в ведро, а Бредень очищен от тряски и занесен для нового заброда, прибежал опять пожарник. «Товарищ лейтенант, звонят, просят вас и грозятся». «Ну и что? А ты зачем пришел? Тебе что, делать нечего?» — набросился на пожарника Стенин. «Надо бы сходить, неудобно», — сказал Парфенов.